повесить себе на грудь плакат и пойти на улицу Горького к Пушкину? Трех шагов сделать не успеешь. А то есть восточный способ — бутылку бензина на себя и спичку. Петя невидяще кивнул академику, уже давно умолкшему и теперь глядевшему на своего собеседника внимательно и требовательно. «Молчите, Петр Тихонович. Думаете, совсем плохо? Отнюдь. Крестным ко мне пойдете, Иван Христофорович?» — спросил он, широко улыбаясь. «Жизнь не остановишь. Ирину Аркадьевну попросим, крестной матерью. Вы ведь крещеный, Иван Христофорович?» «Ну, разумеется», — подтвердил Обухов, не зная, то ли ему сердиться, то ли смеяться. «Я все-таки русский человек, как же иначе?» «Я теперь такой счастливый», — признался Петя. «Оля верит, что непременно будет сын. Странно, но я думаю, что самый ужасный порог нашей теперешней жизни — безродность и бездуховность. Вот два жернова, которые перетирают нашу душу. Кто их запустил? Как мы попали в эту воронку? Нам необходимо вернуть русскую духовность. Она дороже всех остальных сокровищ мира, уверяю вас. Вот чего больше всего страшатся наши Лукаши, Малоярцевы, Брежневы. Как только Россия встряхнется и сбросит их со своего тела, она ощутит это свое сказочное богатство и уже никогда больше не расстанется с ним. Тут им всем и конец». Это будет и ваша победа. «Дорогой Петр Тихонович, а сколько нужно ждать?» — спросил Обухов, растроганно улыбаясь в ответ на приподнятую романтическую речь и радуясь за своего молодого коллегу. «Сколько угодно!» — вырвалось у Пети. «Хоть 200 лет. Исход неизбежен и ясен. А сейчас надо затаиться, залечь в берлогу, выжить, как сказал бы мой дед, и потихоньку делать свое. Никакой президиум вы не соберете, дорогой учитель, не дадут. Печати выступить тоже не дадут. Вы побывали у Малоярцева. Его все зовут Саблезубым, напополам перехватывает. Несмотря на свой почтенный возраст, он никогда ничего не упускает и не прощает. Бесконтрольная власть, неограниченное влияние. Не советую ничего важного говорить по телефону. Вообще, Иван Христофорович, хорошо бы куда-нибудь на природу, на простор, на травку, под деревья. Ну, ей-богу, что вы, не заслужили? Давайте к моему деду на кордон. А Веня, Вениамин Алексеевич Стихарев, пусть попотеет, покрутится, у него сил побольше, мозги молодые, пора бы ему и учителю зубы показать». «Вы это серьезно?» Петр Тихонович, изумился академик. «Серьезнее, чем вам кажется, Иван Христофорович». «Вот и телефон испортился», — беспомощно пожаловался хозяин. «Вернулся домой, телефон не работает, пришлось идти звонить в автомат». «Значит, вы так неутешительно оцениваете обстановку. Вы и Стихареву не верите? Не может быть». «Вы до сих пор, Иван Христофорович, держали его в стерильных условиях. Волосу не давали упасть, все брали на себя», — сказал Петя, в то же время делая понятный всякому предостерегающий знак не говорить ничего лишнего. «Время покажет. Да, вы неудачно сходили к Саблезубому. Теперь можно ожидать чего угодно». «Какой-то зоопарк», — обиделся Обухов за своего лучшего ученика Веню Стихарева. «Не говорите, пожалуйста, ничего при Ирине Аркадьевне. Она и без того напугана». «У меня к вам просьба, Петр Тихонович. Я приготовил пакет. Там и рукопись моей новой работы «Мера равновесия». Можно вас попросить взять этот пакет с собой и хранить у себя?» «Ну, хорошо, хорошо». «Я не должен был спрашивать». Совершенно забыв о предупреждении Пети не затевать серьезных разговоров, Обухов легонько похлопал его по тяжелой ладони. «Скажите, коллега, если проблему начнут дискутировать где-нибудь в заграничной прессе, всякое ведь может случиться, что вы по этому поводу могли бы сказать?» Проблема, Иван Христофорович, далеко выходит за рамки любых национальных интересов, по-прежнему стараясь говорить только по существу, сказал Петя после паузы. Я ничему не удивлюсь, даже грандиознейшему скандалу. И сделаю, Иван Христофорович, возможное. Не хотели бы вы встретиться с моим отчимом? Конечно, он на службе, допуски, условности, но человек он умный и по-своему страдающий. Человек, связанный с государственными и военными секретами, коллега. Какое положение мы его поставим? Уж слишком важен вопрос, Иван Христофорович. К тому же он истинно русский человек. Пора, наконец, нам объединяться. Я, конечно, сам с ним поговорю, но одно дело я, другое вы. Величины несоразмерные. Надо продумать, Петр Тихонович, понимаете, продумать. Не совершить ни одной, возможно, решающей ошибки. Черт знает, что такое. Наши высокие чиновники знать ничего не хотят о реальности. С момента расщепления атома человечество поставило себя вне термодинамического поля биосферы, вступило со своей праматерью в смертельный конфликт. О какой борьбе честолюбий, о какой конфронтации, о каком противостоянии партии и народов можно говорить? Это же философия неандертальцев, еще ниже. Детский лепет по сравнению с катаклизмом в природе. Никто не ведает, что за подарок у нее за пазухой. Никто! Успокойтесь, Иван Христофорович, ведь человечество попросту никакого скачка не заметило. Работы по этой отрасли знания не печатаются. Ваши, например. «Можно и опоздать, Петр Тихонович», — уже тише сказал Обухов. «Жаль, жаль. Человечеству суждено было бессмертие, ходить по краю бездны. Нам сейчас не хватает великих мыслителей, великих натуралистов. Были же Ломоносов, Болотов, Докучаев, Лоренский, Вавилов, Вернадский. Блестящая способность видеть и аккумулировать в глобальных масштабах. Иван Христофорович, не волнуйтесь так». Обухов встал, подошел к стеллажу, открыл дверцу нижнего шкафчика, извлек из него увесистую, хорошо запакованную рукопись и положил на стол. «Сохраните», — сказал он, не сразу отрывая руку от свертка. «Вы молодой, вам необходимо долго жить, растить сына. Мерзость вокруг нас не может длиться вечно, вы правы. Здесь несколько теорий, догадок. Главное же — работа по теории биоравновесия на стыке двух термодинамических эпох в развитии человечества. Больше даже философская работа. Пожалуй, все. Возможно, я ошибаюсь, и еще не поздно. Явятся какие-то силы, скорректируют гибельный процесс. Кто знает, что такое время и в чем его сущность? Кажется, нас зовут ужинать». Петя взял сверток, повертел и все-таки ухитрился втиснуть его в свой модный, достаточно объемистый кейс. Никто из них, уписывая превосходную печеную рыбу и тушеные овощи, и на все лады расхваливая хозяйку, еще не знал, что это последний мирный ужин в этом доме, и что уже на следующий день научная Москва, и не только научная, будет перешептываться и перезваниваться, и причиной тому станет попавший с этого дня в опалу биолог с мировым именем Иван Христофорович Обухов. В тот вечер, выходя, правда, уже достаточно поздно из подъезда академического дома, Петя встретил еще одного знакомого человека, тетю Катю, заведовавшую всем хозяйством в экологической дальневосточной экспедиции. Правда, сама она, с озабоченным видом, направившись к лифту, Петю не узнала или постаралась не узнать. Выходя из кабинета Малоярцева, академик мог предположить со стороны такого могущественного человека любую каверзу, но тот, приведя себя в привычное равновесие, ничего особенного и не предпринял. лишь вызвал Лоченкова и, глядя ему в лысину с плохо скрытым раздражением, всего лишь поинтересовался, можно ли в Москве сейчас достать квасу с хреном и медом. И Лоченков, стараясь подстроиться под настроение хозяина и понять, откуда грозит опасность, принахмурился, старательно свел белесые брови. «Именно с медом и хреном», — жестко подтвердил Малоярцев, сердясь на медлительность своего ближайшего помощника. «Сейчас распоряжусь. Стой!» — негромко и глухо приказал шеф. «Квас потом. А сейчас немедленно свяжитесь с соответствующими службами. Вы можете предположить, какая ересь может прийти в голову сумасшедшему в академическом сане и с мировым именем? Вот-вот!» «Я тоже не знаю». Этого оказалось достаточно, чтобы машина пришла в движение. Все предпринимаемое Обухом тонуло в какой-то глухой вате. Требование его срочно собрать экстренное заседание Президиума Академии наук тоже было вежливо отклонено по причине отсутствия в данный момент кворума. Президент давно уже не реагировал ни на свои, не на чужие эмоции. Он вяло выразил надежду на будущее, более плодотворные встречи. Услышав в ответ исчерпывающую отповедь Обухова, вежливо наклонил совершенно голый череп, проводив Обухова до приемной. Весь следующий день Обухов пытался добиться приема у Суслова, затем у Андропова. Звонил и в приемную самого Леонида Ильича. Его вежливо выслушивали, записывали. Обухов стал сосредоточенно спокоен. Им руководило теперь чувство обостренной, безошибочной интуиции. С каждым днем ему все обнаженнее открывалась правда человеческих отношений. Она строилась по образу и подобию всего сущего, по закону хаоса. Вычислить его, ввести в рамки гармонической закономерности не представлялось возможным. Следовательно, и учения, декларируемые той или иной группой единомышленников, являлись всего лишь проявлением случайностей хаоса. Вскоре во время их с женой отсутствия у них на квартире был произведен обыск. Все было цело, и замки, и даже сигнализация. Лишь из кабинета Обухова исчезли многие бумаги, тетради, черновые разработки ряда экспериментов, наброски научных статей. «Так», — сказал он с некоторой сумасшедшенкой, и в его взгляде промелькнуло что-то от молодости, из старых студенческих времен, какая-то нерассуждающая, диковатая удаль. Помедлив, он резко устремился к телефону. «Иван!» — предостерегающе воскликнула Ирина Аркадьевна, бросаясь к нему и пытаясь завладеть трубкой. «Иван, сосчитай до 10. Успокойся». Все с той же пугающей Ирину Аркадьевну незнакомой гримасой остановил ее Обухов. «По-прежнему отключен. Нечем дышать. Они совершенно прекратили доступ кислорода. Ты, кажется, вторгся не в свою область. Ты сам совершенно никому не нужен», — тихо предположила Ирина Аркадьевна. «Дело истинного ученого — создать школу. Сколько раз сам же говорил о необходимости экологического всеобуча, об очищении души человека в общении с природой, с космосом, а сам погряз, прости, в дурацкой политике». «Да, это и есть сейчас самая горячая политика», — голос Обухова пресекся. «Это и моя страна, черт возьми», — с трудом произнес он после паузы. «Здесь, по этой земле, прошли многие поколения Обуховых. И кому нужно будет братство, равенство и прочий бред, если земля совершенно облысеет?» После первой вспышки он почувствовал сильную слабость. И Ирина Аркадьевна с трудом уговорила его полежать. Дала выпить успокаивающее, и он действительно почти целые сутки спал. Затем день или два бесцельно бродил по квартире, брезгливо смотрел в окно, о чем-то неотступно размышляя.